Снова тишина. Вечер. Мы около простого деревянного дома. А почему ты сказал, что нам не место на Бородинском поле? Чевостик, там начался жесточайший бой. В нем бьются насмерть наши русские солдаты. А мы с тобой им помочь все равно не сможем. Многие сложили головы на Бородинском поле. Сражение длилось почти 12 часов. И за это время с обеих сторон в бою полегло почти 100 тысяч человек. Что же там творилось? Над полем стоял ужасающий грохот. Непрерывно стреляло больше 1000 артиллерийских орудий. Небо заволокли облака черного порохового дыма. Среди бела дня было темно, как ночью, и в этой темени, освещаемой огнями взрывов и пожаров, яростно дрались пешие и конные воины. Французы бешено атаковали. Наши солдаты бились до последнего, не щадя жизни. Много славных подвигов было совершено. Многих героев мы потеряли. При Бородине был смертельно ранен в бою Багратион. А Барклай? Он все время был в гуще сражения, в самых опасных местах. Много раз он рисковал жизнью, но остался невредим. А чем же закончилось само сражение? Несмотря на яростные атаки, французы не смогли победить нашу армию. К вечеру Наполеон понял, если он не остановит сражение, то останется вообще без солдат. Бой прекратился. К ночи Кутузов дал приказ нашей армии отступать. К Москве? А что делать дальше? Этот нелегкий вопрос решается совсем рядом с нами. Время скок перенес нас с Бородинского поля в подмосковную деревню Фили в 1 сентября. Вечером этого дня в простой деревенской избе Кутузов и его генералы решают на военном совете судьбу всей России. Дядя Кузя, я заглянул в окошко. За большим столом сидят люди. Самый старший из них небольшого роста и совсем седой. Это и есть Кутузов. Рядом генералы, Барклай, Ермолов, Толь, Раевский, Докторов и другие. Каждый предлагает свой вариант действий. Но все равно будет так, как скажет Кутузов. А он видит, что для нового сражения нет подходящего места. Понимает, что для нашей армии сейчас важнее всего набраться сил. Знает, что к ней идет подкрепление со всей России. Верит, что победа будет за нами. И он уже принял тяжелое, но верное решение. Вот его слова. «С потерей Москвы не потеряна Россия. Приказываю отступать». Это что же значит? Мы отдаем Москву французам? Да. Наши войска прошли через нее и двинулись дальше. Вместе с ними уходили москвичи. За спиной у них оставался пустой город, в который готовилась войти вражеская армия. Знаешь, дядя Кузя, я совсем не хочу видеть, как Наполеон разгуливает по нашей Москве. Пусть время скок перенесет нас еще куда-нибудь. Понимаю тебя, Чевостик. Поэтому набираю. Дорога, которая ведет к селу Тарутино, конец сентября.